Так как данное представление уже само по себе привлекло массу внимания прохожих, Гамора решила перестать ждать ее развязки, какой бы та ни стала, тем более что ее цель была ясна и понятна с самого начала. Ну а эти идиоты с их разборками наверняка сойдут для отвлечения внимания, пока она добирается до корабля. А посему Гамора сделала последние два шага и, толкнув парня навстречу мешку, выхватила из его руки сферу. «Я это забираю, удачи в разборках», сообщила она на прощание. «А, что за, эй, это мое», послышалась возмущенная вслед быстро удаляющейся от этой странной компании зеленокожей девушки. «А ну стоять, воровка», последовал за этим крик, слившись с похожими возмущениями со стороны грызуна и дерева с его очередным. «Я есть Брута», которая возникла совсем не из-за попавшей в мешок добычи, а из-за того, что эту странную парочку притянула к земле гравитационная ловушка, брошенная опустошителем, что затем еще и успел кинуть связывающую ловушку вслед Гамори. «Ага, попалась, хм, а ты ничего так», которая благополучно попала в цель и связала девушке ноги, заставив упасть и выронить сферу, что тут же докатилась до края прогулочной дорожки над площадью перед космопортом и упала вниз. «Ай, да отцепитесь вы, у меня тут мой барыш, за который мне еще никто не заплатил, украли». «Ага, сейчас зэ-зэ, нам за тебя тоже еще не заплатили, обезьяна, я есть Брута, надо было его все же оглушить, а этих пристрелить», недовольно пробормотала Зиаберенька, избавляясь от пут своим клинком и оценивая то, что опустошитель может и умудрился ее остановить, но после сам благополучно попал в похожую ситуацию, оказавшись оплетенным не то корнями, не то лианами. А посему девушка вновь забила на эту троицу и поспешила спрыгнуть вниз, вслед за сферой, которая уже успела оказаться в руках нового парня, очень и очень удивленного парня, из очень и очень примечательной компании, как по составу, так и чисто визуально. И плевать бы было Гамори на еще одну странную компашку разумных, но, не мешай, я просто заберу сферу и уйду, она моя, сообщила Гамора, видимо, телохранительница в достаточно откровенном и ярком наряде, что заступило ей дорогу, молниеносно обнажив свой меч и раскинув в стороны свои странные ленты. И Гамори не составило труда понять по отточенным движениям незнакомки и их скорости, что перед ней оказалась опасная противница. «Безликий, Сера», спокойно произнесла воительница и не подумав отходить в сторону или опускать оружие, а также не спуская с Гамори взгляд своих внимательных серебристых глаз, явно готовая сорваться в атаку в любой момент. «Хм, твоя, говоришь?» произнес задумчиво парень в темном наряде с белым меховым воротником и тростью в одной руке, а также заветной сферой в другой. «И кто же ты у нас такая?» — поинтересовался он, изучающе пройдясь по Гамори взглядом, смотрящим даже не на нее, а будто внутрь нее. «Киборг, это Гамора, дочь безумного титана Таноса», — последовал неожиданный ответ от одной из его спутниц со смуглой кожей, Таноса. Тут же удивилась металлическая девушка рядом, явно поняв, о ком идет речь. «Кого?» — непонимающе поинтересовалась самая невысокая девушка из этой компашки в темно-зеленом наряде. «У меня тот же вопрос», — сообщил пузатый и пушистый зверек жутким голосом, которого последняя прижимала к груди на манер игрушки. «Ур, злый день, ур», — тут же ответила последней паре белоснежный и крылатый зверек на плече металлической. «Вот как?» — тем временем произнес парень в ответ самой первой смуглой ораторши, подобравшись. «Тогда эту сферу ей нельзя заполучить ни в коем случае», — резюмировал он крайне холодно, после чего трость в руке парня будто бы ожила и начала превращаться в посох, похожий на небольшое деревце со светящейся листвой, покуда его поблескивающая металлом спутница обернулась бесформенной металлической массой и поспешила облепить парня на манер второй кожи и своеобразных доспехов. «А еще я бы очень хотел задать ей несколько вопросов. Значит, не заполучит и задашь», — твердо заявила рыжая воительница, срываясь в молниеносную атаку. «Вот и хорошо, и твоя информированность, Сера, как всегда, удивляет», — сообщил тем временем парень, в воздухе вокруг которого появились белесые нити. «Ага, я такая, хвали меня больше», — заявила довольно смуглокожая, зажигая у себя на ладонях светло-фиолетовые сгустки энергии. Но лично Гамори в этот момент уже было не до их обмена репликами, ибо воительница оказалась и в самом деле опасной, очень и очень опасной, а еще крайне искусной, совершенно не уступая Гамори в мастерстве владения холодным оружием. Так еще эта рыжая бестия оказалась и чертовски сильной, а также быстрой, превосходя в первом дочь безумного титана в разы, но чутко уступая во втором. Однако, если бы та хотела убить Гамору, а не захватить, обезоружив, их схватка могла бы закончиться в первое же мгновение, ибо Зиаберейка, может, и сразу поняла, что перед ней совсем непростой противник, но не до такого же уровня. Дамочка оказалась настоящим чудовищем. Гамори приходилось выжимать из своего усиленного кибернетикой тела максимум возможного, чтобы не дать задавить себя силой, по максимуму пользуясь своим незначительным преимуществом в скорости и ловкости. При этом впервые на своей памяти она стала опасаться того, что ее клинок, созданный из прочнейшего сплава с добавлением виброниума и имеющий острейшую молекулярную заточку, помноженную на частотный генератор в рукояти, банально сломается, с первых же секунд начав покрываться зазубринами. А еще он оказался не то что не способен разрезать, но даже поцарапать эти долбанные ленты, так и норовящие ее связать, и будто бы этого было мало, как через несколько секунд смертоносной пляски двух гибких тел и металла во всполохах искр заиграла задорная музыка, из-за чего рыжая воительница стала еще сильнее, и сравнялась в скорости с Гаморой, в то время как сама зеленокожая отчетливо почувствовала, что начало слабеть и замедляться под странным воздействием мелодии, вынужденная уйти в глухую оборону и начав получать первые порезы. И тут бы она и проиграла окончательно, если бы на сцене вновь не появился опустошитель, прилетевший сверху на миниатюрных реактивных двигателях. А ну всем стоять бояться, звездный лорд прибыл, а также его пара преследователей. Сам замри, обезьяна, и дай уже наконец-то тебя схватить, выдал грызун сверху, выстрелив неким электроснарядом в летуна, но тот легко уклонился в воздухе, затем еще и ответив аналогичным образом из своих пистолетов. Я есть Грута, тоже безрезультатно, ибо дерево спокойно приняло удар на себя, прикрыв своего компаньона и явно не то чтобы сильно от этого пострадав. Данное представление благополучно перевело на себя внимание, в том числе и частично противницы Гаморы, что позволило ей немного выдохнуть. Говорящий енот, удивился звонкий молодой женский голос, донесшийся откуда-то из-под одежды странного парня с посохом. Ур, ага, енот, ур, подтвердили откуда-то оттуда же. И странный энт, отметил сам парень, или, скорее, энтша, если судить по лицу, талии более чем отчетливым бедрам. Эй, парнишка, это моя сфера, я ее честно из-под носа одной тюнингованной крии ее толпы навозниц с Марага по соответствующему заказу вывез, заявил опустошитель, зависнув в воздухе и наведя на парня с посохом пару своих пистолетов. Так что будь другом, кинь-ка ее мне по-хорошему. Уху, еще один охотник за данной сферой, покивал спокойно второй парень. И он у нас, вопросительно протянул он, переведя взгляд на свою смуглокожую спутницу со странным светло-фиолетовым музыкальным инструментом в руках. «Извини, мой хороший, но в этот раз я понятия не имею, кто это». Пожала она плечами. «Про вон того песика и ожившее дерево тоже ничего сказать не могу», кивнула она на странную парочку, что уже успела спуститься вниз на площадь на корнях. «Уху, понятно», вновь кивнул парень. «А мне вот ничего не понятно, но очень интересно. Так что, продолжайте», сообщил жутким голосом небольшой черный волчонок с горящими огнем глазами, так и прижимаемый к груди миниатюрной девушкой в темно-зеленом наряде. «Ага», согласилась со своим питомцем последняя и продолжила с интересом наблюдать за разворачивающимся перед ней представлением, в рамках которого Гамора так и пыталась окончательно не проиграть в схватке, а один опустошитель решил заполучить сферу, спикировав на странного парня. «А, какого?» В результате зависнув перед ним в воздухе, увязнув в нитях, а также странном светло-фиолетовом сиянии. «Ну, вы сами напросились». Затем, разразившись серией многочисленных энергетических выстрелов, которые встретила и поглотила синеватая дымка защитного поля, «если продолжишь, я тебя расчленю, опустошитель», предупредил угрожающе спокойно парень с посохом. «Я есть Грута», возмутилось дерево. «Эй, красавчик, только попробуй повредить мою добычу в лице этой летающей обезьяны, и я тебя живьем зажарю. Мне этот опустошитель нужен исключительно целым», сообщил недовольно один грызун и выдал сильный такой энергетический залп из всех четырех стволов своего орудия, который уже не смогло полностью удержать необычное защитное поле парня, из-за чего часть электрического разряда прошлась и по нему, что возымело достаточно странный эффект. Металлическая бронька парня закричала и начала с него сползать, оплывая. «Зря ты это сделал, енот», что явно очень и очень не понравилось носителю данной броньки, из которого начало исходить странная темная дымка и повеяло жутью. Вдобавок к чему еще и как-то резко стало темнеть из-за начавших быстро собираться над площадью грозовых облаков. «Да вы задрали, двуногие дегенераты, называть меня этим странным словом. Я, ракета», — выдал грызун. «Я есть Грута», — поддакнуло ему его дерево. И вот тут-то и появились вначале истребители корпуса Нова, а затем и более крупный корабль с десантом. Вот так всегда, стоишь рядышком и никого не трогаешь, смотришь за представлением, а тебя все равно вместе со всеми дебоширами за компанию загребают, и дело затем шьют, так еще и не кормит, Гарм, и не говори, Пузатик, нет бы мороженого хотя бы дали, Лех. Несколько часов спустя после инцидента перед космопортом, штаб-квартира корпуса Нова, Роман Надей, крепко сбитая, невысокая и круглолицая ксандарианка, была лидером местного отделения корпуса Нова на Ксандре в звании корпсман. И именно в ее юрисдикции произошла недавняя необычная и уже изрядно нашумевшая везде, где только можно, потасовка около главного столичного космопорта. Ну и, соответственно, именно ей было необходимо всесторонне изучить произошедшие в кратчайшие сроки, а теперь еще и отчитаться перед начальством в лице Гартаны Сайл, имеющей в корпусе звание Денриан, что значило, что над ней в табеле о рангах имелась лишь лично Нова Прайм, лидер корпуса Нова, которая, собственно, сюда и направила Сайл, как только в деле появились упоминания о Ронан и Таносе, поставив тем самым данные инциденты всех его участников на особый контроль, из-за чего доклад Дея начался с представления данных об этих самых участниках, которые были во многих смыслах один краше другого. Мужчина-опустошитель, растение-гуманоид, плод подпольных генетических и кибернетических экспериментов над низшими формами жизни, дочь безумного титана, перечисляла высокая и статная ксандарианка, быстро просматривая личные дела фигурантов инцидента перед собой, представленные голограммами, пока она не зависла на очередном из них. Мужчина-обвинитель, так еще и не искри. Это вообще как? Произнесла она недоуменно и посмотрела на Дей, ожидая пояснений, которые, вообще-то, были даны чуть ниже, но коль начальство просит. В наших базах данных не было этого разумного, что, по предварительным данным, как и мистер Квилл, является выходцем с планеты Терра, она же Мидгард по наименованию асов, она же C53 по картотеке Кри, уточнила для проформы Дей. А как вы знаете, мэм, если в наличии при разумном имеется хоть какой-то документ или объект, удостоверяющий его личность, то вначале по протоколу оформления именно он заносится в систему. В данном случае источником информации послужил древний имплант-переводчик крившей мужчины, называющего себя Безликим. И, согласно ему и расшифрованным в нем подписям, данный мужчина является обвинителем империи Кри. И это даже не ошибка, мэм, формально это и правда так. Формально, еще сильнее удивилась Сайл. Да, мэм, согласно тому, что Безликий согласился мне рассказать в ходе своего допроса, после как явно удивился самому факту наличия данной информации в его импланте, выходит следующее. Не так давно он смог найти, а затем и обмануть системы древнего законсервированного комплекса Кри еще времен их экспериментов по террегенезису, где он впоследствии установил себе данный имплант. Собственно, результат. И каким же чудом он такое умудрился проделать? Он что, Скрулл? Точно не Скрулл, мэм. И как он этого добился, я выяснить не смогла, как и местоположение комплекса Кри. Но факты говорят сами за себя, ведь даты в электронных подписях свежие и полностью заверенные по всем правилам Кри, хоть и древними протоколами. Так что, либо Безликий и правда это проделал, либо каким-то чудом извлек данный имплант у настоящего, так еще и свежеиспеченного обвинителя с древним имплантом, затем вживив его себе и при этом не сорвав пломбу, установленную по всем правилам соответствующим механизмом. И мне как-то больше верится в первое. Ну да, последний вариант совсем уж бредом попахивает. Покивала Сайл, после чего вновь углубилась в чтение, почти тут же снова недоуменно зависнув. Так у него еще и не сертифицированные биологические импланты неизвестного происхождения, и он вдобавок пользователь космических сил. Именно так, мэм, у Безликого вообще организм, та еще аномалия. У него имеются нехарактерные для его биологии костные и мышечные ткани, столь же нехарактерная нервная система, прошедшая ряд явно искусственных модификаций, в частности по адаптации к его необычному глазу, странная регенерация, предположительно полученная при помощи явно искусственного вируса, вдобавок к чему еще имеется и не менее странная энергетическая сигнатура высокой насыщенности. Ну и в заключение, непонятное кристаллическое образование в основании черепа. И полагаю, именно то, что Безликий обладает космическими силами, и объясняет большую часть данных его особенностей. Вообще, пользователи разномастных космических сил, может и та еще редкость в масштабах Вселенной вообще и этой конкретной галактики в частности, так еще и местами плохо изученная, по крайней мере в Империи Нова, но не то чтобы сильно удивительная для членов корпуса. Ведь у тех же Шиар вся Королевская гвардия состоит из таких, да и некоторые малочисленные, но в то же время сильные расы, такие как Йотуны, Ангелы и Асы, порой поголовно обладают подобными силами в разных своих проявлениях. Плюс иногда эти силы получают более чем искусственно, как это уже несколько тысячелетий делают Кри при помощи своих космических орудий, а шиарцы при помощи своих амулетов хищника. Да и в самом корпусе Нова нечто подобное уже проходит стадию тестирования. Так что Сайл, может, и удивилась, но быстро взяла себя в руки, пока не добралась до остальных дел, где даже столь редкие по эту сторону врат представители ангелов умудрились выделиться, причем каждая по-своему. А она правда все это совершила? Это достоверные данные? Да, мэм, достоверные, причем, скорее всего, даже не полные. Ангела, знаете ли, очень известная личность по ту сторону врат, к тому же ангелы, как вы, наверное, в курсе, долгожители, как и асы. Да и она, как показало сканирование, скорее ас, понятно. А эта вторая что, реально до недавнего времени была мужчиной, если верить рассылаемым небесами наградам, то да, мэм, да и сам бывший Серафим, что нынче просит себя называть исключительно Серой, не отрицает данного факта, и при личном общении оказалась той еще душкой, прекрасно идущей на контакт. А остальные две, они что вообще такое, да эти их питомцы, ну да, как и говорилось выше, тут каждый фигурант один другого необычнее и краше. Собственно, одна из последних участниц инцидента оказалась, по сути, живым и разумным металлом, чем-то похожим на разумную колонию нанороботов, вот только совсем не роботов, так еще и с очень странной энергосигнатурой. Ну а ее питомец выходил как-то собранная из кусков различных неизвестных видов химеры, явно полностью искусственного происхождения, и тоже более чем разумной, разве что не способной самостоятельно говорить без соответствующего прибора. Сканирование же последней парочки превратилось в тот еще цирк, когда система вдруг выдала красный код опасности по причине того, что обнаружила порождение хаоса, а затем и нежизни, которые, согласно имеющимся базам данных, должны были вовсю ходить и сеять этот самый хаос и смерть. Однако все, чего на тот момент хотело порождение хаоса, это самого обычного жареного мяса, а его хозяйка – мороженого. Так что недоумение Денриан и Сайл было более чем понятным, из-за чего банальный просмотр заведенных дел с местами зубодробительными результатами сканирования, некоторые из которых пришлось по запросам пояснять специалистам, сильно так подзатянулся. После чего они все же перешли к главному – разбору самого происшествия, а также тому, что делать в целом и с задержанными в частности. И в этом плане у Ди имелось более чем четкое видение произошедшего. Квилл спер из-под носа у людей Ранан некую сферу, что, согласно результатам сканирования, является миниатюрным источником специфичной энергии высокой плотности и мощности, который зачем-то нужен Рананы, возможно, Таносу, из-за чего за сферой была отправлена Гамора. И так как Питер тот еще известный плут, он заодно успел кинуть Йонду, из-за чего и заработал заказ на свою голову от последней, который решила выполнить парочка в лице одного грызуна и его дерева, из-за чего завязалась потасовка, в которую случайно угодила группа Безликого, что на Ксандере вообще были проездом и собирались здесь лишь продать незарегистрированный и не вполне легальный товар в виде различного холодного оружия ангелов, дабы затем заправить свой корабль, ну и, может, еще купить сувениров и всякой мелочевки. Так что, если бы решала Дей, то она бы спокойно отпустила компанию Безликого на все четыре стороны, поблагодарив за помощь в задержании опасных преступников и постаравшись им выбить премию. Ну или хотя бы помогла им с нормальным переоформлением судна, заодно закрыв глаза на странный и несертифицированный синтезатор пищи биологического происхождения, их не совсем легальные товары, а также найденную на корвете откровенную контрабанду, явно оставшуюся от бывших владельцев, судьба которых была столь же очевидна, но так как среди них не имелось жителей Империи Нова, да и происходило это все по ту сторону врат, то тут этой необычной компании предъявлять нечего, дело обычное, по опустошителям никто плакать не будет, а посему и на это тоже можно было спокойно закрыть глаза, как и на данные их сканирования, ибо обладание космическими силами – это не преступление, как и сомнительная природа некоторых разумных из этой компашки, особенно если эти разумные ведут себя более чем невраждебно. Что же касается Квилла, то его бы стоило отправить на полгода-год отрабатывать свои штрафы и висящую провинность в соответствующее исправительное заведение, не сильно строгое. Да и эту Груту туда же стоило бы направить, так как ее список грешков не то чтобы большой, по крайней мере, в этой космической империи, а не в империи Кри, откуда они недавно избежали вместе с мелким зверенышем. А вот оставшуюся парочку, разумеется, в тюрьму, да понадежнее. Возможно, даже на Килн, а то на счету того же грызуна переростка уже имелось более двух десятков побегов из различных исправительных учреждений, пять из которых в империи Нова, ну а про дочь Таноса и говорить нечего. Вот только решать должна была не Корпсман Ди, а Динариана Сайл. И у нее имелось свое видение и мнение на этот счет. «Готовьте их всех к отправке на Килн, Корпсман Дей», — вынесла она свое решение. А, чем сильно удивила свою коллегу с более низким званием. «На Килн, мэм, но, при всем моем уважении, мэм, тут какая-то ошибка. Зачем нам отправлять туда и Безликого с его сопровождением? Да, к ним есть к чему придраться, но это же сущие мелочи на фоне остальных. Да и Квиллу, мэм». Он же просто мелкий преступник, так еще и мужчина. А Килн, это дикое место, его же там, извиняюсь, затрахают. Собственно, как и Безликого. Ну, в последнем я сильно сомневаюсь, усмехнулась Сайл, ведь этого странного разумного будут защищать как минимум пара его должниц из ангелов. И с учетом послужного списка это их ангелы, она определенно с этим справится, даже если мы наденем на нее подавитель космических сил. Плюс я напишу соответствующие распоряжения для охраны, чтобы за их компанией присматривали и обеспечили лучшие условия из возможных. Что же до этого твоего Квилла, то данный прохиндей, полагаю, тоже сможет выкрутиться. А если нет, то и ладно, будет ему уроком. Я все еще не понимаю, почему их надо отправлять на Килн, мэм. И именно поэтому тебе еще рано идти на повышение, Дей, сообщила Сайл и начала пояснять, что в этом деле все еще слишком много пустых пятен, непонятных моментов и просто вопросов, требующих дополнительного расследования, начиная от степени участия Ронана и Таноса, продолжая той сферой, зачем она понадобилась этим кадрам, ну и заканчивая той странной погодной аномалией над космопортом и причинами ее возникновения. Да и как-то слишком удачно все эти столь разномастные и разумные стали участниками одного инцидента, это как минимум подозрительно, а как максимум они все же связаны между собой и просто дружно дурят следствие. Да и так как данное дело попало под личный контроль Новый Прайм, то и всякие упрощенные процедуры или тем более закрытие глаз, тут недопустимы. Здесь должно быть проведено полное расследование, а затем и разбирательство в суде, которое установит степень участия и вины для каждого, ну или отсутствие последней, назначив соответствующие компенсации. Но до тех пор все участники должны находиться под стражей. И вот куда таких отправить, чтобы их там точно смогли удержать, причем в идеале всех вместе, для облегчения будущего хода работы следственной группы, которую еще надо будет сформировать. Тут лично для Сайл выбор был очевиден, на Килн, по крайней мере пока и всех, или, возможно, Корпсман Дей, ты готова поручиться за этого Безликого с его странным сопровождением, только учти, если в процессе будущего расследования, которое, скорее всего, буду вести я, выяснится, к примеру, что этот мужчина на самом деле обвинитель, так еще и союзник или наемник Ронан, ну или Таноса, а то и еще в чем-то таком замешан, собственно, как и любой из его компаний, то именно тебе придется ответить по всей строгости. Готова к такому, Ди? Поинтересовалась Сайл, смотря очень и очень тяжелым взглядом на свою подчиненную, до которой явно более чем дошли все возможные для нее последствия подобного шага, из-за чего на лбу женщины выступила испарина, а сама она сглотнула. «Я, нет, мэм, не готова», призналась Дей, опустив взгляд, а затем вытерев пот, как я и думала, так что готовь их всех к отправке на Килн. «Да, мэм», – отрапортовала Дей и по уставному приложила руку к груди с тремя светящимися огоньками, символизирующими три солнца Ксандара, которые она клялась защищать. Однако Ксандарианка, может, и не была готова поручиться за, скорее всего, невиновных, но все же посчитала своим долгом хотя бы объяснить им всю сложившуюся ситуацию. Глава 7. Я есть Грута. Твои бы слова, да прямо Творцу в уши, деревяшка. Но знаешь, как говорят, на Творца надейся, да сама не плашай. Я есть Грута. Вот-вот, еще бы ты была со мной не согласна. Я есть Грута. Да, хорошо подмечено, обязательно разберемся, что с этой хренью делать. Короткая выдержка из диспута Серой Груты в недалеком будущем. Рихтер, закончив со своими пояснениями о нашем текущем положении и ответив на все возникшие у нас в процессе вопросы, Карпсман Романна Дей покинула нашу временную обитель и отправилась проверять процесс подготовки к нашей отправке на этот их килм через несколько часов. Хм, какая же нам попалась на удивление ответственная, порядочная и учтивая представительница местных органов правопорядка и военных в одном флаконе. Бывает же, и как она только дослужилась до такого высокого положения. Нет, серьезно, у нее тут в деле чуть ли не напрямую замешана, по сути, космическая террористка в лице Ренан, которая занимается активным уничтожением аванпостов Новы по всей галактике, а также косвенно, через свою приемную дочь, отметился маньяк вселенского масштаба в лице Таноса, который не так давно целый флот их империи разобрал на запчасти, когда корпус снова попытался схватить и призвать этого товарища к ответу, плюс остальные 4 фигуранта, те еще отбросы по местным меркам. И вот в данном необычном деле еще нарисовались и мы все из себя такие хорошие, красивые и мягкие, а также очень пушистые, так еще и не граждане империи Нова. Сиречь никто для последней. И я совсем не просто так взял наши определения в кавычки, ибо великий и такой мутный я, фактически, оказывается, являюсь членом корпуса обвинителей империи Кри. Так вот почему тот терминал в древнем городе этих синеньких нацистов наотрез отказывался выдавать имплант на руки и хотел поставить его исключительно самостоятельно, эта скотина его как-то опломбировала и добавила метку о том, кому он принадлежит, с которой Нова только-только подписала мирный договор, после, на минуточку, целого тысячелетия войны. И то, что у меня имеется логичное объяснение данного момента, это совсем не повод верить в мою историю. Да и все остальные члены моего маленького отряда выходят не менее мутными для местных, чем я сам. Вон на ту же нашу фаталистку с ее пузаном аж тревога активировалась. Да и моя ученица с ее милым недраконом вызвали массу вопросов о своей природе. Плюс наши пернатые, но бескрылые, за привоз живьем которых или хотя бы информацию об их местоположении небеса неожиданно решили назначить большие такие награды. Беспрецедентный случай. Между прочим, и к последнему моменту стоит добавить, что у ангелов в целом, а также у ангелов в частности, очень специфичная репутация, мягко говоря, противоречивая. С точки зрения большинства окружающих, ангелы в лучшем случае воспринимаются как элитные и очень дорогостоящие наемники, а еще прекрасные охотники, в том числе и за головами. Ну и, разумеется, те еще дельцы, нарушать условия сделок, с которыми крайне не рекомендуется. Причем эти самые сделки могут быть очень и очень разного толка. Что же касается непосредственно нашей рыжей фурии, о великих подвигах которой за время полета нам Сера ни одну балладу спела, то она именно что ангел с большой буквы, в связи с чем абсолютно все ее свершения были, так сказать, с ангельским душком. Ну, тем самым, когда ангела даже после спасения младенца-сироты в люльке, затем делала так, дабы он и разумный вырос со сознанием висящего на себе долга, который с него впоследствии обязательно спросит, и не приведи мать, чтобы тот заортачился, ибо ангелам всегда платят по долгам. И вот нас таких всех из себя красивых, да в подобных непонятных условиях, так еще и когда на дело обратили внимание на самом местном верху, Дей на полном серьезе подумывала просто взять, да отпустить на все 4 стороны, сказав искреннее спасибо и постаравшись выбить нам плюшки, вместо того, чтобы всю душу на допросах вытрясти. Что, собственно, явно и намерена сделать уже ее начальница через денек-другой, после как утрясет все рабочие моменты, а мы сполна насладимся гостеприимством Килна, причем, достаточно привилегированно насладимся, что тоже является любопытным нюансом, как и то, что нам потом по итогам расследования и вердикта местного суда могут приличную такую компенсацию выдать за столь неприятное времяпрепровождение, моральный ущерб и тому подобное. Вместо того, чтобы просто сказать нечто формальное а-ля, извините за подозрение и проявленную жесткость со стороны наших властей в всем вопросе. Тоже показательный момент, если подумать. Мда, Кажется, у них тут и правда неплохая империя. Правда, это никак не меняет нашего текущего положения и того факта, что я пока слабо представляю, а что, собственно, делать-то. Хи-хи-хи. После событий перед космопортом нам всем вначале надели широкие и высокотехнологичные наручники, а потом дружно провели через сканирование, по итогам которого у всех членов моей компании на шеях или в их районе появились еще и очень примечательные такие украшения. Ну а лужица так вообще обзавелась облегающим и полностью герметичным скафандром-трансформером серого цвета с прозрачным шарообразным шлемом. Плюс, разумеется, у нас отобрали все оружие и артефакты, за исключением разве что моего брачного браслета, ибо это по местным понятиям, святое. Да и в нем сканированием нашли только немного странные камни, принцип работы которых я более чем пояснил и даже создал на коленке их копии для пары местных сотрудниц, тем самым сняв с браслета все вопросы. Иначе этих самых вопросов стало бы лишь больше, когда рядом со мной или лужицей появилась летающая голова Аморы. Но пронесло, а посему нашу компашку просто опросили, а затем, по распоряжению Дей, поместили в одну камеру повышенной комфортности, в то время как всю остальную четверку смутьянов ждали одиночные карцеры метр на два без каких-либо излишеств, кроме стального лежбища и санузла прямо рядом с ним. У нас же тут было вполне просторно и имелось бронированное окно с хорошим видом, вдобавок к шести вполне себе комфортабельным койкам, а также столы к ним, что могли исчезать в полу, и в каждом из которых был встроен голографический интерфейс с доступом в сети возможностью связи с, например, адвокатами. Плюс тут в углу помещения находился синтезатор пищи и напитков с неплохим меню, а напротив него дверь в небольшой универсальный санузел, которым, если что, даже лужица в своем скафе могла воспользоваться, хоть и с рядом мелких трудностей. И тут стоит отметить, что подобное к нам отношение было во многом заслугой одного конкретного ангелочка по имени Сера, которая, замурлыков Дей, ко всему прочему умудрилась походя вытрясти из последней еще и массу важных подробностей и деталей. Знаете, мои дорогие, а ведь у меня на наше сегодняшнее посещение Ксандара были просто грандиозные планы, сообщила Сера, после как нас от Дей оградили глухие бронированные створки. Вначале мы бы разжились местной валютой и купили нужные нам звездные карты, а также оплатили заправку корабля. Начала она нас просвещать, в процессе забравшись за спину Ангели и перекинув через последнюю свои скованные наручниками руки, тем самым заключая рыжую воительницу в очень своеобразные объятия. А затем я бы потащила вас в ближайший торговый центр за сувенирами и новыми шмотками. «МММ», протянула она томно, прикрыв глаза и сильнее прижавших к Ангеле. «Моя сладкая булочка в легком платье или сарафанчике, а может, лучше в облегающих штанишках и рубашке, или шортиках и футболке». «МММ», продолжила она фантазировать, начав при этом активно так тискать свою пленницу. «Тебе не нравится мой наряд, Сера?» — поинтересовалась последняя, не проявляя какого-либо сопротивления к ласкам, но явно стараясь при этом держать лицо. «Нравится. Твое космическое бикини шикарно», — тут же заверила ее Сера, выныривая из своих влажных фантазий и чуть сбавляя обороты. «Но и увидеть тебя для разнообразия в чем-то ином и для тебя нетипичном мне было бы очень интересно. Да и тебе самой, полагаю, моя радость, пришлось бы по нраву лицезреть меня в чем-нибудь притягательном для глаз, а также не менее приятном на ощупь, не так ли? Дабы потом это с меня снять или даже сорвать, ну или просто забрать под это руками, обнаружив там что-нибудь еще не менее интересное». Последняя Сера сообщила своей пленнице на ушко, затем его прикусив. «Ты права», — выдала с придыханием рыжая, тая в объятиях своей пленительницы. «Неправильные, бесстыжие и развратные ангелы», — пробурчал Ильях, посильнее прижимая к себе своего питомца на лежбище сбоку от этой парочки. «Ой, да ладно тебе бурчать, мрачная ты наша», — сообщила ей Сера, вновь остужая свой пыл. «И вот тебе, кстати, было бы тоже неплохо обновить наряд, например, сменив его на черное готическое платье, с темно-зелеными рюшечками и чепчиком. Да, тебе бы определенно пошло, а вот нашей няшке-расплывашке подошло бы что-нибудь более задорное, думаю, желтенькое». Перевела она взгляд на Сесилию, сидящую рядом со мной на койке напротив. «А, желтенькое», — удивилась моя ученица. «Ага, а еще кружевное», — тут же смутила ее Сера, довольно оскалившись. «Меня устраивает мое текущее одеяние таким, какое оно есть, и других мне не нужно», — тем временем сообщил Лех. «Но ходить все время в одном и том же ведь скучно. Тут же ответила на это Сера, моментально переключив внимание. «Если захочу, я его изменю», — заверила левая рука Хилы, и ее типа китайский наряд на несколько секунд изменил цвет на полностью черный, а также стал больше напоминать собой именно платье. «Так что других мне не нужно». «Ну, не скажи», — протянула провокаторша. «Одеяние Кореваль, это, конечно, хорошо и во многих смыслах очень удобно, но в тот же купальник оно превратиться не сможет. А ведь именно на пляж бы я нас всех и потащила после магазинов. Тут у них шикарнейшие пляжи, и я более чем уверена, что даже ты, хмурость ты наша, не отказалась бы посетить местный аквапарк и покататься там на водных горках». «Водных горках?» — склонила к плечу голову Лях, начав изображать труп. «Звучит заманчиво», — произнес один пузан вместо своей хозяйки. «Ур, согласна, ур», — сообщили с моего плеча. «Настоящий отдых на другой планете», — протянула задумчиво лужица. «Девчонки обзавидовались бы, хотя ли вроде и так уже, и это было бы лишь одним из многих развлечений, что нас сегодня ждали, после которых мы бы сняли несколько номеров в гостинице, в одном из которых я бы в очередной раз показала моей радости, как я ее люблю, медленно и обстоятельно стянув с нее новые шмоточки», — заявила Сера, чмокнув в щеку свою рыжую и огладив ее по бедрам. «Покуда в другом номере одна наша скромница», — она вновь посмотрела на Сесилию, коварно улыбнувшись, — «наконец-то смогла бы то же самое показать и своему учителю. Ну все, моя ученица теперь тоже ушла в себя, окрасившись в красный и начав отчетливо расплываться внутри своего скафа, который, будучи тем еще трансформером, стал пытаться подстраиваться под нее. Ну а на утро, когда наш прекрасный лидер и кормилец пребывал бы в приподнятом расположении духа, теперь она перевела свои темные и лукавые глаза на мою скромную персону. Я бы наконец забросила ему удочку по поводу крыльев». «Крыльев?» — спросил я в ответ. «Ага, крыльев», — важно кивнула Сера. «Ты же уже понял, любезный, насколько наше братья комплексует из-за их отсутствия?» «Да, я в этом плане не исключение. И, может, у меня и есть некоторые мысли о том, как окрылить мою красавицу», — сообщила она, вновь прижав к себе ангелу и потеревшись ее щеку своей. «Есть», — удивилась последняя. «Есть», — заверила Сера. «Но мне тут недавно вон та няша расплываша поведала о том, как ее дорогой учитель сделал одной своей любимице полностью функциональные звериные ушки и хвостик, а другой — дополнительные лапки, паучьи. И вот мне стало интересно, а насколько сложно сделать уже нашей чудесной парочке полноценные крылья?» — поинтересовались у меня, затрепетав ресницами. «Хм, крылья, значит», — протянул я, прикидывая сложность задачи, далеко не с одним решением. Особенно если говорить конкретно о Сере, ведь она именно что чистокровный ангел, и у нее более чем имеются зачатки этих самых крыльев. А посему, если захотеть, то их рост явно можно запустить. После чего со временем и даже, возможно, без какой-либо коррекции их развития с моей стороны крылья у нее вырастут сами. Звучит вполне заманчиво. Протянула Сера, услышав такой вариант обретения заветных махалок, по моей оценке, грязно-серого цвета. «А с оттенком что-нибудь сделать можно будет, а то я бы совсем не отказалась от кремовых или белых перышек, ну или черных, на худой конец. Мне бы последнее даже пошло». «Все можно, если захотеть», — заверил я. «Я же не просто так называю себя магом плоти. В теории, при наличии нужных материалов и времени, я даже могу сделать так, что ты сама сможешь выбирать и менять цвет оперения, как и сами крылья смогут исчезать и появляться по твоему желанию». «Моему желанию?» — произнесла Сера эхом, затем сглотнув. «Разумеется», — кивнул я. «Было бы желание, время и материалы, и я смогу сделать и не такое. Сильнее, быстрее, прочнее. Собственно, вплоть до того, что такие же крылья будут у всех твоих возможных в будущем детей». «Детей?» А вот теперь эхом повторили уже оба обескураженных моим откровением ангела. «Я большой специалист в деторождении», — заверил я эту парочку. «А ты способен сделать так, чтобы дитя было именно нашим с Серой, без кого-то третьего?» Неожиданно поинтересовалась ангела, чем удивила не только свою партнершу, но и всех остальных. «Думаю, да», — ответил я через минуту размышлений, «но для этого мне более подробно надо изучить сам процесс зачатия, причем как у ангелов, так и у асов, потому что конкретно ты, ангела, биологически, скорее, последнее. Значит, изучишь», — резюмировало это прямолинейное чудо. «За ценой этой сделки я не постою, как и за ценой крыльев Серы», — а также крыльев наших будущих детей. Такс, а вот тут попрошу. Возмутилась пока еще бескрылая любовница последней. Любимка, хватит уже при любом удобном случае все глубже и глубже вгонять меня к себе в долговое рабство. Если хочешь, чтобы я начала называть тебя своей госпожой или повелительницей, то просто скажи об этом. К тому же нам еще рано думать о детях. Я же еще на мир нормально не посмотрела и не нагулялась по нему, чтобы остепеняться. А еще за свои будущие крылья я вполне могу расплатиться сама. Тем более, что тут нам как раз подвернулась такая прекрасная возможность, произнесла Сера, вновь переводя взгляд на меня. Я же не ошибусь, если скажу, что ты, мой дорогой, знаешь, что находится внутри той серой сферы. Полагаю, как и ты, как обычно удивляя своей осведомленностью, ответил я, и вокруг нас заклубилась пленка звуконепроницаемого барьера. А как ты это сделал? Удивилась последнему Сера, да и не она одна, ведь на всех нас, даже на Снежке, были подавители так называемых космических сил, выглядящие как угольно-черные широкие и с виду аж литые ошейники. И они не то чтобы плохо справлялись со своим предназначением. Я сейчас из себя могу лишь крохи неструктурированной силы выдать, сообщила Сера, выпустив из пальца светло-фиолетовую дымку. И нас вряд ли подслушивают, в корпусе Нова таким редко промышляют. Ты мог заметить, Паддей, что тут работают более чем благородные ребята, таких, как она, здесь в принципе большинство. Вот и проверим, сказал я, внимательно осматриваясь своим глазом Фавна, ожидая какой-либо реакции со стороны корпуса Нова, но ее пока не наблюдалось. По крайней мере, в ближайших помещениях и коридорах. И да, мое шейное украшение тоже вполне неплохо справлялось со своей задачей, мешая мне не только выпускать энергию вовне, но и значительно затрудняя управление маной внутри себя. Вот только тут был нюанс, и даже не один. К примеру, подавитель никак не мешал мне общаться с окружающим миром через мою недавно обновленную нервную систему, в связи с чем мне только и надо было, что попросить этот самый мир подсобить в подобной малости, как огораживание нашей беседы соответствующим образом. Ага, сила шторм оказалась гораздо более интересна и многогранна, чем я думал, вплоть до того, что я даже будучи в космосе, вдалеке от планет, кое-что мог данной способностью сотворить. В частности, я там как раз и освоил данный трюк еще в первую ночь путешествия, изначально просто повесив поддержание похожего барьера на внешнюю ману, а потом и воссоздав его исключительно по желаниям к окружающему пространству. А ведь подобный трюк обычно способен провернуть лишь полноценный архимаг, до которого я пока так и не дорос. Однако я таким образом умудрился, так сказать, срезать угол. И, разумеется, мне с этой способностью еще осваиваться и осваиваться, собственно, как и самой Шторм в свое время, которая на обуздание и освоение подвластных ей возможностей не один год и даже десятилетие убила. Правда, я собираюсь управиться гораздо быстрее, я все же маг. И да, если захотеть, я более чем могу хоть прямо сейчас устроить нам фееричный побег из застенков корпуса Нова, сопровождаемый небольшим таким погодным апокалипсисом. Вот только зачем мне делать подобную глупость? Вот предположим, что я это и правда устрою, попутно прибрав к рукам сферу с целым камнем бесконечности внутри. Ну а дальше-то что? Мы на Ксандре, в самом центре космической империи, где максимум в трех не то чтобы продолжительных прыжках от нас рядом с вратами в другую галактику находится целая военная флотилия боевых космических кораблей. И вот что им помешает прибыть сюда в кратчайшие сроки и, если не завалить меня разномастным десантом, то банально прибить с орбиты каким-нибудь там обстрелом или бомбардировкой. И то, что у меня в руках будет целый камень силы, мне вот тоже никак не поможет, ибо, во-первых, я не умею им пользоваться, а во-вторых, абсолютно не желаю этого делать, мне и знакомство с камнем разума хватило за глаза. С банальным же бегством до прибытия флота вот тоже могут возникнуть большие трудности. В этом плане было бы как-то более надежно и разумно устраивать подобное не тут, а будучи в космосе по пути на Килн, а то и уже в этой самой тюрьме, которая располагается на относительной периферии империи. Ну или я могу ничего не устраивать, а честно сказать местным, что я не только обвинитель, но еще и официальный второй наследник трона Асгарда, как минимум с одним из девяти миров, которого они соседствуют. И после оглашения данного факта нас, если и не отпустят сразу до его проверки, то как минимум, наверняка, передумают отправлять на Килн. Но надо ли это мне? Хороший вопрос, правильный, и я пока не знаю на него ответа. Но зато я уже железобетонно уверен в том, что точно не успею вернуться домой к моменту отправки моего зверинца на великий турнир кунлунцев, дабы там заодно справить день рождения Генриха Рихтера. А да, мой день появления в этом мире и днюха моей тушки совпадают лишь месяцем, из-за чего на день моего тут появления было решено назначить дату нашей свадьбы. Эх, интересно, а ко дню рождения Петры, до которого осталось чуть больше недели, я успею вернуться? Хи-хи-хи. Что-то мне не понравился этот смех в качестве ответа. Хи-хи-хи. Но в любом случае для начала надо разобраться и определиться с текущими планами. И к слову о них. Какие у тебя планы на сферу, Безликий? Озвучила очень важный и актуальный вопрос Сера. Если бы я знал как, я бы с удовольствием уничтожил ее содержимое, честно признался я. А, чем явно сильно так озадачил эту прохвостку. Не как-то воспользовался сам и не завладел, чтобы кому-то банально продать или даже просто сохранить где, а уничтожил. Именно так, лично мне эта сфера и даром не нужна. Так что у тебя там, случаем, среди этих твоих многочисленных знаний, которые ты не признаешься, откуда получила, не завалялась тайн, как подобное провернуть? Какой красноречивый ответ от столь красноречивой разумной. Бывает же. Извини, мой хороший, но что-то ничего в голову не приходит. Хотя... Тут же подобрался я, если бы речь шла о, Сера запнулась, мельком посмотрев на всех остальных тут присутствующих, которые явно не понимали, о чем мы говорим, но все равно с интересом нас слушали. Если бы речь шла о противоположностях, выделила она слово, то я бы посоветовала попробовать их противопоставить, чтобы они уничтожили друг друга. А вот что делать с содержимым сферы? Сомневаюсь, что оно способно уничтожить само себя. Насколько мне известно, подобное как-то пробовали совершить, и ничего не вышло. Вот, значит, как, медленно протянул я, переваривая сказанное. Попробовать противопоставить противоположности, то бишь камень реальности и камень разума, а неплохая идея. Все лучше, чем собирать все пять камней и как-то объединять их силы с целью уничтожить камни все разом. Вот только речь сейчас об одном единственном камне силы, а, следовательно, подобное откровение мне пока никак не поможет. Да и кто бы еще знал, где искать камень реальности? Апчхи, неожиданно нарушила повисшую тишину Лех. Извините, кажется, пыль в нос попала. Кстати, а можно узнать, о чем все же идет речь? Возможно, я тоже смогу что-то посоветовать. Извини, мрачнушка, но я думаю, что чем меньше разумных знает о содержимом сферы, тем лучше, ответила ей Сера. Пожалуй, соглашусь, кивнул уже я. Но могу сказать, что это можно использовать как очень опасное оружие, в связи с чем я сейчас размышляю о том, насколько разумно было бы сообщить корпусу Нова о том, что именно им попало в руки. Так себе идея, честно говоря, тут же высказала свое мнение Сера. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы вскоре после этого Ксандар, а то и вся империя Нова перестали существовать. Поясни, попросил я, хотя и сам склонялся к подобному мнению. Но мне было очень интересно услышать чужую точку зрения и ее обоснование. Ну, Серый пояснила, и из ее пояснения выходило, что в империи Нова живут достаточно правильные и разумные, чтобы просто взять и убрать подобную опасную штучку куда подальше, но, ох уж это но, защитить камень они вряд ли смогут. Ведь в той же тысячелетней войне с империей Кри они достойно держались далеко не из-за того, что были им равны, отнюдь. Нова и рядом не стояла со старой империей Скрулов или тем более с нынешней империей Кри. Просто так вышло, что синекожие с момента победы над морфами увязли сразу в нескольких конфликтах, совмещенных с добиванием Скрулов и перевариванием остатков их империи. Так еще и начали активную экспансию в Андромеде, где встретили достойного оппонента в лице империи Шиар. И если бы не экспансия уже фаланги, то хрен бы высший разум решил заключить несколько мирных договоров. Вот только сейчас они там за несколько лет дружно задавят этих космических ассимиляторов, походу поделив их территории, а затем вновь начнут с новой силой резаться между друг другом. И если к тому моменту высший разум узнает о наличии у Новы целого камня бесконечности, а он наверняка узнает от одной своей обвинительницы, то точно приложит все силы, чтобы им завладеть. Да и Танос в стороне сидеть не будет, а он уже разок по зубам навидал, да и вообще славится своим умом и сообразительностью. Плюс еще может кто подключиться к этому делу, те же шиарцы. И что тогда будет? Сера считает, что ничего хорошего, и я с ней в целом согласен, хоть и пришел к этой мысли немного другим маршрутом, ибо банально не знал нюансов о раскладе сил в галактике, двух галактиках. Так что, как ни посмотри, а вариант так себе, по крайней мере, пока о местоположении сферы и ее содержимом будет известно, в связи с чем план вида, забрать сферу и найти для нее какую-нибудь новую жопу мира типа той, где она до того лежала, выглядит перспективнее. Однако фиг мне нововцы захотят просто взять и отдать столь ценное сокровище, если узнают, что оно собой представляет. Я бы на их месте столь мутному мне точно его не отдал. А это значит что, уху, тогда надо заполучить сферу и уйти с ней до того, как корпус снова поймет, что у них хранится в ящике с уликами для изучения, резюмировал я, а также до того, как за этим явится Ронан или Танос, добавила Сера. С их стороны было бы логично напасть и забрать желаемое во время транспортировки или уже в пункте назначения, вставила уже Лех. А ведь что у этой их Ронан, что у Таноса есть свои армии, заметила Сесилия. Может, все же лучше сказать об опасности, или хотя бы попробовать намекнуть о том, что ради сферы на конвой или станции, поправилась она, могут напасть, и тогда корпус снова оставит сферу на Ксандре, подойдя к ее защите со всей возможной тщательностью, покачала головой Сера. Нам и так повезло, что они решили все вместе отправлять для последующей передачи своим научникам сферы. Видимо, Декил нас этой их исследовательской станции ближе лететь. Если потребуется, я перерублю любую армию, что посмеет напасть на нас, заявила Ангела. Боюсь, сладкая, тебя может оказаться для такого в этот раз маловато, сообщила Сера. Если снять с меня этот ошейник и дать дополнительный приток сил от нее, начал Лех, указав на Сесилию, то я смогу поднять небольшую армию мертвых, было бы только из кого поднимать. Правда, за качество не ручаюсь, если времени на это будет мало. Помогу, чем смогу, заверила Лужица. Я, может быть, сейчас и мал, да удал, важно сообщил один Пузан. Ур, я тоже, ур, не стала отставать от него Снежа. Не забывайте и про меня, великий, вставила свое веское одна паразитка во мне. Я в принципе тоже имею возможность создать небольшое воинство, была бы плоть. Правда, в текущих условиях оно будет достаточно посредственного качества, сообщил уже я сам. Хм, надо бы попробовать подстраховаться еще как-нибудь. Хммм, протянул я и задумался, начав оценивать и так эдак одну не самую хорошую идею, пришедшую в мою больную голову. Идею, которая начала казаться немного более хорошей, когда я понял, что ее можно попробовать использовать как резервный план запасного плана, а-ля куда затем, а то и в экстренном порядке деть сферу. А то дельное предложение Лех, отвести ее в Асгард, в сторону которого даже высший разум Крив лишний раз старается не смотреть, лишь на первый взгляд хорошие, ибо, во-первых, один, тот еще жук, играющий в свою игру, а во-вторых, там у асов уже и так тессеракт хранится, а значит, они в любом случае попробуют спихнуть куда-то сферу с камнем силы. Но как запасной вариант, сойдет. И вот у меня уже есть запасной и резервные планы на сферу, но нет основного, мда, приплыли, хи-хи-хи. Впрочем, резервный пока тоже еще под вопросом, а значит, Снежа, как у тебя со сворачиванием пространства? Поинтересовался я у своего творения в модном черном ошейнике, к которому местные умельцы синтезатор речи прикрутили в виде розовенького бантика под цвет ее обычного глаза. Ур, тут же встрепенулась тварюшка на моем левом плече, после чего на ее мордочке засиял камертон, и ничего не произошло. Простите, создатель, ур, из-за чего она аж поникла. Ничего, это было ожидаемо, успокоил я тварюшку, начав ее гладить, а также отдав мысленную команду одной паразитке, чья черная дымка покинула мое тело через руку и вошла в Белоснежку. Попробуй теперь, на ее мордочке вновь засиял камертон, и, ур, тяжело, но возможно, ур, сообщили мне радостно уже с другого плеча, ур, если без крупных пассажиров и недалеко, создатель, ур, а большего и не нужно, кивнул я, вновь осматривая окрестности на предмет хоть какой-то реакции со стороны местных, а то у них тут только что заключенный внутри камеры пространства свернул, да и один дух из тела в тело прогулялся. Однако я снова ничего не заметил, а поэтому опять обратился к белоснежному недракону на своем плече. Тогда будь добра, принеси мне то, чем там сейчас мой посох в контейнере с моими вещами уровнем ниже махает, сказал я, указывая пальцем на пол. Видишь, ур, тут же ответили мне, и исчезли, а через секунду появились с парой золотых шариков в зубах. «Умница!» — похвалил я зверушку, погладив, заодно с чем в меня вернулась паразитка, тоже получившая свою похвалу. «Это те странные артефакты, что позволяли мне управлять твоим телом». Сразу опознала мою недавнюю поделку Лех, которую она помогала мне тестировать. «Но зачем они нужны сейчас? Боюсь, мой ответ тебе не понравится», — признался я, а затем обратился уже к Ангеле. «Мне нужно немного твоей крови». «Зачем?» — спросили у меня в ответ, приподняв точеную бровку, при этом покорно протягивая скованные руки. «Для того, чтобы призвать демона», — удивил я всех присутствующих своим ответом. «Будь ты чистокровный асгардец или нет, только позови, и мы тут же явимся в ответ». Присказка Дисов. Чаще всего призыв демона в моем старом мире подразумевал призыв его далеко не во плоти, а банальное заселение или подселение в новое тело. Подобное попросту было на порядке менее энергозатратно и могли спокойно провернуть всякие третьесортные культисты, желающие силы, власти и так далее по списку. Так что, если ту же занозу я хрен призову во плоти, даже если очень и очень захочу, то вот умудриться провернуть с ней нечто подобное вполне смог бы, особенно при наличии под рукой ее клона. Однако сейчас речь шла не о моем личном демоне-чистюле, а об одной из тех новоявленных демониц, у которых и так имелся прекрасный механизм призыва, завязанный на словесный триггер Игдрасиль. А еще у меня тут имелось целых два разумных, на чей призыв дисы должны были откликнуться. Вот только вся орава данных каннибалок мне тут сейчас была ни к чему. А посему я взял кровь не совсем чистокровного аса и начертил ею немного переработанный мною круг призыва с вписанным истинным именем демона, после чего в него моя ученица начала подавать тонкую струйку чистой и неструктурированной энергии хиля, к которому дисы вполне буквально привязаны, и вуаля! Перед нами без каких-либо особых спецэффектов появилась малость обескураженная предводительница дисов, первая сестра Брюн. «Господин Безликий, но, как?» – произнесла уже совсем не морщинистая и не зубастая, а вполне себе привлекательная женщина среднего возраста с грубыми чертами лица, одетая в древнюю асгардскую броню. От обычного аса ее нынче отличал лишь синий цвет кожи и клеймо на лбу, прекрасно скрытая шлемом. Рогов тоже так и не появилось, как и хвоста. И то, что она сходу на меня не напала, означало, что ей не выдавали таких распоряжений, и это было хорошо. Я улыбнулся. «Не очевидно, Брюн», — задал я свой излюбленный вопрос. «Или, по-твоему, то, что я лично высекал имена на твоей и твоих сестер душах, не дает мне некоторой власти над вами?» «И правда, чего-то подобного и следовало от вас ожидать, господин», — произнесла Десирка, а затем подобралась, наконец-то заметив ряд важных моментов. «Где мы? Что с вами? Кто посмел вас заковать? Вам требуется моя помощь?» Последовали новые вопросы, задавая которые она потянулась к своим мечам на поясе. Однако я ее остановил. «Мне и правда требуется твоя помощь, Брюн, но совсем не та, о которой ты подумала. Я собираюсь поговорить с твоей хозяйкой, и ты мне в этом поможешь. И, кстати, как она, уже успокоилась после моего ухода?» Поинтересовался я о главном, ибо если Хила все еще по прошествии 5 дней рвет и мечет, то вряд ли тогда у нас с ней выйдет конструктивный диалог, который я изначально планировал провести хотя бы через месяц, после как вернулся на Землю и поговорил бы с Я и Афиной, а также в идеале еще и с Одином, но, ох уж это но, как оказалось, за эти дни Хила не то чтобы остыла, но вполне себе пришла в относительную норму, по пути выплеснув свою злость и негодование на окружающих, преимущественно ангелов, но и адским гончим досталось за то, что они меня пропустили, а также дисам, ибо они за мной не уследили, так еще и ее руку не уберегли. Короче, с этим можно было работать, а посему я отдал Брюн золотые шарики, пояснил, как они работают, и отпустил назад к своей начальнице, после чего начал вновь ожидать реакции от корпуса Нова на целый призыв в их штаб-квартиру демона, который так и не последовало. Что-то они тут совсем мышей не ловят. Они хотя бы заметят, если я ошейник сниму, а наручники, может, проверить. Проверять я не стал. Неожиданно нашлось дело поважнее, а именно просвещение парочки пернатых любовниц на тему того, над какими это там ангелами в Хиле измывалась Хила. И я был изрядно удивлен, что Сера об этом не в курсе. «Я знаю многие тайны, но не эту», — сообщила она на удивление поникшим голосом. «Проклятие! Так после смерти я попаду в Хель, так еще и в самые его глубины и без возможности проходить его испытания, чтобы улучшить свое положение. «Попадешь», — заверила ее Лях, а затем удивила. «Но конкретно ты точно сможешь начать проходить испытания Хильхейма, да и твоей рыжей бояться нечего». «А, в каком смысле?» — не поняла Сера. «Нет, с моей прелестью более-менее понятно, для Хиля не должно быть разницы в том, чистокровный она ас или нет. А я-то почему смогу?» «Потому что ты неправильный ангел», — ответила Лях. «Испытание, придуманное Берой, что удерживает твоих собратьев в самых глубинах Хилей, которые за все мое правление так никто из них и не смог пройти, это испытание на самоотверженность и жертвенность, причем минимальные, для его прохождения достаточно отдать безвозмездно что-то свое или помощь другому просто так. А как, какая гениальная в своей непроходимости для ангелов задача, ведь они в принципе ничего не делают просто так, не ожидая взамен какой-либо платы, обычно предпочитая получать ее исключительно вперед.